так же, как некоторые другие здания Боткинской больницы. Но к соседу приходили жена и дочь, и хотя они говорили вполголоса, Константин Павлович лежал, заткнув уши, покрывшись головой одеялом, и думал только о том, как бы не встать и не трахнуть все равно кого настольной лампой. Но вот они уходили, и он думал, думал. Когда он в первый раз поехал в Париж, он искал лучшего в жизни, хотя и без этой поездки жизнь, пусть утомительная, нелегкая, была полна, почти полна. Как же случилось, что ни Париж, ни успех его доклада в Сорбонне, ни отзыв Шавандье, закрепивший все дальнейшее движение работы, оказались для него самым важным в Париже? Самым важным оказалась Лиза. Встреча с ней, значение того, что они по-прежнему любят друг друга. Стало быть, для него было мало уверенности в том, что он нужен друзьям, знакомым, кафедре, студентам, надежда на то, что он много сделал и еще больше сделает в науке. Да, ему нужен был еще и Мениль, когда, проснувшись, он увидел ее, пробежавшую по двору в халате с мелькнувшими стройными ногами. И разговор в кафе, когда Гордеев оставил их вдвоем. «Приду, я знаю твой отель. Когда?» И потом, он не умеет читать по губам. «Нет, кроме того, для нас с тобой угол падения не равен углу отражения». Что же случилось с ним после той встречи в Париже? Случилось, что она со всей своей беспомощностью, беззащитностью оказалась его защитой. Защитой. От кого? Разве он нуждался в защите? В конце второго месяца ему разрешили смотреть картинки. Кто-то из друзей принес Ниву за 16-й год, и он настоял на разрешении, хотя толстый том неудобно было перелистывать лежа. Торжественное молебствие в присутствии императора перед открытием Государственной Думы. Раздача куличей на позициях, иконы, иконы, картины на религиозные темы, шляпы с вуальками, палантины с хвостами. Бороды, бороды, резинка «Слон», синий журнал. Жанна Гринье предлагает всем желающим увеличить свой бюст с помощью признанного всем миром средства. Впечатление устоявшееся, несмотря на войну, непоколебимой жизни. Карновский вспомнил, как в 16-м году в Петрограде по Невскому шли войска, и они с Лизой больше 2 часов не могли перейти на другую сторону. Бравые, подтянутые в попахах, в аккуратных шинелях. «Неужели все это может когда-нибудь рухнуть?» — спросил Карновский, и Лиза ответила — «Через 50 лет, через 3 месяца рухнула, как карточный домик». Прошла еще неделя, и Константину Павловичу разрешили читать 10 минут в день, потом 20, еще неделя 30. «Бонифачо, дорогой мой, одновременно с этим письмом посылаю тебе все, что соответствует почтовому размеру. Избушка, которая мне не удалась на обратной стороне, очень занятная, врезана в валуны и напоминает что-то русское, камское. На днях кончила большой заказной портрет девицы из того неприличного домика, в котором когда-то жили мы с Гордеевым. Она совсем не похожа на парижских курочек. Смуглота, красота, острот. Кармен хотела, чтобы я изобразила ее Мадонной. В мае я решила отдохнуть, и отдохнула бы, если бы Лючия не получила в подарок маленького 2-месячного ирландского сеттера, которому надо варить кашку и водить на прогулки. Вообще у нас сейчас диктатура зверей. Мой Прокофий является по утрам изодранный, на винограднике толпа ослов ухаживают за ослихами Лючии. Мы с ней только и занимаемся тем, что выгоняем чужих ослов и разыскиваем своих. Мне надоел этот звериный быт, и я решила побродить с акварелью по Корсике. Съезжу в Сьерру к родственникам Лючии, потом, может быть, еще куда-нибудь. Перечитала письмо и спохватилась, что пишу тебе о всякой чепухе. Извини, мой милый. Между тем, на деле я настроена очень серьезно. Осенью выставка, и я думаю о ней со смешанным чувством отчаяния и надежды. Я продолжаю подбирать для тебя книги, ведь тебе, я надеюсь, вскоре разрешат читать.